Глава 31. Взрывной релиз. Шихуа же не был глуп и знал, что у Чэнь Мо скорее всего было много странных идей на уме. Вполне возможно, что Чэнь Мо мог бы сделать что-то, что привлекло бы внимание многих людей. Именно поэтому, чтобы попытаться сохранить то, что осталось от его достоинства, Шихуа же не осмеливался спорить с ним и тем более заключать с ним сделку. Что если его игра действительно доберется до отметки в 100 тысяч загрузок? Шихуа же не хотел об этом думать. По его мнению, успех Flappy Bird был совершенно случайным, так как навыки Чэнь Мо были ужасны. 12 часов. Растение против зомби было выпущено на рынок, как только часы показали 12 часов. Игроки, которые ждали этого, сразу же бросились скачивать игру. ПК игроков в этом мире было немного. Из-за этого Чэнь Мо решил в основном сосредоточиться на мобильных игроках. Несмотря на то, что игра также была доступна на рынке ПК, Чэнь Мо не думал, что она попадет в рекомендации на их платформе. Чэнь Мо установил цену в 10 юаней за свою игру. В официальном магазине можно было установить любые цены на игры, начиная от нулевой цены и заканчивая ценником в несколько тысяч юаней. Поскольку официальный магазин приложений в этом мире в основном обслуживал пользователей внутри Китая, у игроков не возникало проблем с покупкой. Например, в его предыдущем мире игра зачастую могла стоить 40 юаней и много-много цифр после запятой, что выглядело очень некрасиво. Чэнь Мо мог бы сделать игру бесплатно или установить цену в 1 юань, что значительно повысило бы процент покупки, но он знал, что потеряет слишком много денег, если сделает это. Растением против зомби не подходил способ заработка с помощью показа рекламы в самой игре, и Чэнь Мо не хотел, чтобы реклама повлияла на игровой опыт игроков. Если бы он установил цену всего в 1 юань, 200 тысяч загрузок дали бы ему только 100 тысяч юаней чистой прибыли, и этих денег ему хватит впритык для 10 вращений в колесе фортуны. Да и 10 юаней были вполне низкой ценой. Конечно, это не означало, что Чэнь Мо был очень щедр. Он просто решил поставить низкую цену, надеясь на большой объем продаж. Он знал, что растение против зомби будет популярно среди всех возрастов. Учащиеся начальных и средних школ не имели много денег, плюс такая цена не будет бросаться в глаза старшего поколения. Он сделал ее достаточно дешевой, чтобы кто угодно мог купить ее без задней мысли. Цзя Пэн и его друзья в магазине видеоигр уже скачали ее и поставили ей 5 звезд. «Управляющий, мы скачали игру и поставили ей 5 звезд», — сказал Цзя Пэн. Чэнь Мо сказал: «Спасибо, я дам вам всем по бесплатной чашке чая с молоком за ваши хлопоты». «Спасибо, управляющий». Цзя Пэн и его друзья улыбнулись. Цзя Пэн сказал: «Старшая Вэнь и остальные придут сюда во второй половине дня, так как у них есть утренние поры». Другой парень сказал: «И тогда мы можем увидеть, как эта игра уничтожит своих конкурентов». Цзя Пэн сказал: «Точно, она наверняка будет находиться на первом месте в таблице лидеров, и мы станем свидетелями ее взлета». Многие люди следили за загрузками растений против зомби. В официальном магазине приложений статистика игр обновлялась ежечасно, таблицы лидеров игр обновлялись каждые 3 часа, а рекомендуемые игры обновлялись каждые 24 часа. Некоторое количество игроков уже скачали его игру. Часть из них пришли от рекламы Flappy Bird, другие пришли из-за того, что увидели пост на Weibo, и некоторые из них просто случайно увидели загрузочный экран этой игры, и они решили купить ее. Тем не менее, большая часть игроков все еще наблюдала за статистикой, они решили подождать час, и как только рейтинг обновится, они пойдут и проверят отзывы, после чего решат, стоит ли им покупать ее. В час дня статистика растения против зомби наконец-то была обновлена. Цзя Пэн потер глаза. «Ух ты, это число настоящее, мне не мерещится». Растения против зомби за час скачали 887 раз, а ее рейтинг составлял 9-7-10 звезд. Несмотря на то, что они не были слишком хорошо знакомы с индустрией видеоигр, студенты знали значение этих чисел. Приключение всадника бури считалось вполне успешной игрой с 400 загрузок за 24 часа, но растения против зомби скачали за час в 2 раза больше. Она станет не просто популярной игрой, а чрезвычайно популярной игрой, причем такой, которая была сделана всего за несколько месяцев. Чэнь Мо не был удивлен. Ход статистикой была лучше, чем он предполагал, но она все еще находилась в пределах его прогноза. Flappy Bird будет постоянно давать ей немного игроков, плюс видеоигровые СМИ решили помочь с рекламой его игры бесплатно. В результате количество людей, которые узнали о выпуске его игры, могло исчисляться в пару сотен тысяч, и все они были потенциальными игроками. Растение против зомби не появилось ни в одной таблице лидеров или рекламном месте только из-за того, что они еще не были обновлены. С такой статистикой растение против зомби, без сомнений, пройдется по головам игр, что сейчас находится в топе. По мере того, как шло время, загрузки растений против зомби продолжали расти. 1333 загрузки в 2 часа дня. 1914 загрузок в 3 часа дня. Загрузки увеличивались на 500 каждый час без каких-либо признаков замедления. С такой скоростью растение против зомби сможет получить больше 10 тысяч загрузок за первые 24 часа. 10 тысяч загрузок в первый же день – это безумие. Более того, рейтинг игры варьировался от 9.1 до 9.4 и никогда не опускался ниже 9. Это означало, что игроки оценили игру очень высоко и, скорее всего, будут играть в нее в будущем. Цзяпен был потрясен и воскликнул. Посмотрите на таблицу лидеров новых игр. Первое место в новой таблице лидеров мобильных игр теперь занимала игра под названием «Растения против зомби». Разве это не слишком быстро? Сразу на первое место меньше, чем за 4 часа. Цзяпен не мог в это поверить. В новую таблицу лидеров игр было не так уж трудно забраться. Такие компании, как Императорская династия или Цзин, могли легко достичь вершины таблицы лидеров сразу же после выпуска, так как они рекламировали и раскручивали свою игру долгое время. Однако Чэнь Мо не потратил ни цента на рекламу растений против зомби. В таком случае достигнуть вершины таблицы лидеров новых игр через менее чем 4 часа после релиза было просто невероятно. Теперь в обновленной таблице лидеров игр «Приключения всадника бури» занимало 3 место, а растения против зомби – 1. После получения рекламных мест «Приключения всадника бури» начал набирать обороты. Но после того, как растение против зомби вышло на рынок, всем было ясно, что она теперь точно никогда не сможет занять первое место. Если старт «Приключения всадника бури» было похоже на выстрел из базуки, то старт растений против зомби был похож на взлет ракеты. Игровые СМИ также были шокированы. Уже все поняли, что она скорее всего станет вирусной и приобретет статус самой сильной темной лошадки этого месяца. Хоть еще и не была предоставлена статистика 24-часового периода, статистика этих 3 часов растений против зомби была чрезвычайно хороша, она даже превосходила некоторые игры от крупных компаний. Рейтинги и статистика растений против зомби вызвала небольшую панику в игровых СМИ, но все это было в пределах расчетов Чэнь Мо. Восхождение на вершину таблицы лидеров новых игр, Чэнь Мо даже не стал включать это в цели, в конце концов он был уверен в своей игре. Играм можно ставить 5 звезд, а можно поставить 4-5 звезд, что выливается в 10-балльную оценку. Глава 32. Маленькие трюки для. Во второй половине дня Вэнь Линвэй и Чан Сюэ привели в магазин своих друзей. Магазин, который обычно был наполовину заполнен, теперь имел много народу. Некоторые из них играли за компьютерами, в то время как другие сидели на массажных креслах и играли на своих телефонах. Вэнь Линвэй и Чан Сюэ подошли к барному столику, и Вэнь спросила: «Я слышала, что сегодня ваша игра вышла на рынок. Как все прошло?» «Слишком хорошо», — ответил Цзяпен вместо Чэнь Мо. «Просто взгляни на топ. Она встала на первое место в рейтинге новых игр спустя 3 часа. Она просто отобрала шанс у других игр». Чан Сюэ сказала: «Ух ты, управляющий так хорош». Вэнь Линвэй щелкнула языком: «Это очень хорошо, жаль, что я не наблюдала за этим лично». «Итак, игра уже стала вирусной?» Чэнь Мо ответил: «Пока еще нет, все зависит от следующего раунда рекомендаций, а также от статистики, которая...» Вэнь Линвэй бросила взгляд на Чэнь Мо и прервала его: «Ты можешь говорить как нормальный человек?» Чэнь Мо ответил: «Да, она скорее всего станет вирусной». Цзяпен и Чан Сюэ хихикнули и едва сдержали смех. Вэнь Линвэй сказала: «Хорошо, поскольку она скоро станет вирусной, нет необходимости продолжать смотреть на магазин приложений. Это ничем не поможет вашей игре». Чэнь Мо сказал: «Я просто проверяю отзывы и обсуждения игроков, мне все равно больше нечего делать». Вэнь Линвэй указала на свой экран и сказала: «Тогда поведайте мне способ, с помощью которого я смогу выйти за пределы сотого уровня в бесконечном режиме». Чэнь Мо лишился дара речи. Цзяпен закричал: «Вэнь, ты не можешь этого сделать, это же жульничество». Чан Сюэ также сказала: «Да, ты и так уже на первом месте». Вэнь Линвэй закатила глаза и сказала: «Вы, ребята, кое-что упускаете из виду. Эта игра вот-вот соберет кучу игроков. Это всего лишь вопрос времени. Через два дня какой-нибудь гениальный игрок превзойдет меня в бесконечном режиме. Я просто готовлюсь к неизбежному. Ясно? Другой парень, который стоял рядом с Цзяпеном, ткнул в него пальцем и прошептал. Любой секрет, который управляющий передаст старший Вэнь, в конце концов будут переданы нам. Цзяпен и Чан Сюэ были ошеломлены и воскликнули. Точно, управляющий, расскажите нам секрет прохождения уровней, ну пожалуйста. Вскоре после этого студенты в магазине видеоигр объединились и начали умолять Чэнь Мо дать им несколько советов. Вэнь Линвэй махнула рукой в сторону толпы. Вы видите это, управляющий, этого хотят все присутствующие. Чэнь Мо лишился дара речи. Если это то, чего хочет народ, то, Вэнь Линвэй сказала, поторопитесь. Я пришла сюда только для того, чтобы поддержать вас, так что можете ли вы хотя бы просто намекнуть нам, если я все правильно помню, вам, ребята, требуется меньше 10 минут, чтобы добраться сюда из университета. Чан Сюэ сказала, мы ваши самые преданные поклонники, разве вы не можете дать нам крошечное преимущество перед другими? Все начали высказывать. Они по очереди начали говорить в основном все то же самое. Чэнь Мо нечего было сказать. Он не хотел выдавать никаких ответов, поскольку большая часть интереса в головоломках составлял поиск ключика, с помощью которого можно было пройти тот или иной уровень. Показав им решение, он мог бы все испортить. Однако, если он ничего не покажет им сегодня, эти люди, скорее всего, не сдадутся. Хорошо, я продемонстрирую вам кое-что. Все будет зависеть от вас, ребята, сможете ли вы что-нибудь понять или же нет, сказал Чэнь Мо и включил ноутбук. Ура, это сработало. Чан Сюэ быстро придвинулась ближе к Чэнь Мо. Остальные бросили свои игры и окружили барный стол, желая увидеть, что Чэнь Мо собирается им показать. Существовала ли стратегия, с помощью которой можно было с легкостью проходить каждый уровень в бесконечном режиме? И правда ли то, что основной контент игры идет только после сотого уровня? И с помощью какой стратегии можно пройти этот проклятый сотый уровень? Буквально через мгновение барный столик был полностью окружен. Вэнь Линвэй кашлянула, и двое парней дали ей немного пространства. «Ладно, давайте начнем», — сказала Вэнь Линвэй. Чэнь Мо закатил глаза. «Ты или я? Кто здесь хозяин?» 10 или около того человек широко раскрытыми глазами смотрели на экран Чэнь Мо. Чэнь Мо запустил растение против зомби, а затем запустил другое окно программы, набрал какой-то код и изменил какие-то цифры на 2012. Зрителям было любопытно, что же произошло. «Управляющий, что вы сейчас делаете?» «Это читы, управляющий, вы же дизайнер. Разве это нормально? Вы не можете этого сделать, управляющий». Несколько парней запротестовали. «Хватит болтать», — холодно отрезала Вэнь Линвэй. Управляющий просто изменил уровень. Зрители внимательно взглянули на его экран. Оказалось, что Чэнь Мо только что запустил 2012 уровень в бесконечном режиме. «Что за черт? 2012? Вы с ума сошли, управляющий? Насколько он сложен? Я уже некоторое время не могу пройти 85-й, а вы собираетесь пройти 2000-й? Если вы пройдете этот уровень, будет ли установлен новый рекорд? Я думаю, что этот уровень немного трудно достичь. Этот уровень действительно можно пройти. Вы уверены, что не выбрали слишком тяжелый уровень?» Уголки рта Чэнь Мо начали подергиваться. Войдя в бесконечный режим, он разместил кучу растений, используя игровой движок. Если бы это было обычное прохождение, то растения уже бы находились на своих местах. Однако у Чэнь Мо не было времени, поэтому он сделал это с помощью игрового движка. Чэнь Мо находился на уровне с водой, в итоге он разместил на воду две початочные пушки, 4 двойных подсолнуха и 6 мракогрибов. На других линиях слева направо в первом ряду стоял зимний арбуз, мракогриб, еще 2 зимних арбуза, початочные пушка и колючка. Во втором ряду находились зонтичный лист, мракогриб, зимний арбуз, початочные пушка и колючка. Верхняя и нижняя дорожки бассейна имели одинаковые растения, так что между ними различий не было. Все начали перешептываться между собой. Эта стратегия управляющего кажется странной. Такое ощущение, что она рухнет, как только выйдут зомби. Действительно, расположение зонтичных листьев и мракогрибов кажется довольно странными. Не слишком ли много у него пушек? 1, 2, 3, 4, 8 штук. Это довольно много. И я не думаю, что початочная пушка так уж хороша. По-моему, она слишком слабая. Плюс после нескольких укусов зомби она исчезает. Но зомби никак же не смогут добраться до нее, верно? Ша-ша-ша, хватит болтать, давайте посмотрим. Вот-вот начнется. Чень Мо выдал себе 3000 солнца и начал собирать растения. Ледогриб, вишневая бомба, еще одна вишневая бомба, мракогриб, острый перчик. Остальные изо всех сил старались запомнить их, а некоторые девушки даже достали свои записные книжки. Мне кажется, я понимаю, к чему клонит управляющий. Он начал собирать растения, которые наносят больший урон, и будет держать их для более поздних стадий, после чего поставит их и убьет сразу несколько десятков зомби. Это отличный план, но он кажется чрезвычайно рискованным. Более того, почему он копирует вишневую бомбу, а не гриб судьбы или острый перчик? Разве эти два растения не намного лучше, чем вишневая бомба? Не знаю, давай лучше посмотрим, как все пойдет. Все в магазине затаили дыхание, ожидая начала. Глава 33. Прохождение уровня. Чень Мо нажал кнопку пуск и поставил на второй ряд ледогриб. Буквально через несколько секунд появилась огромная волна зомби, и ее появление сопровождалось жуткими звуковыми эффектами. Сейчас это действительно была настоящая волна зомби. Зомби было так много, что их невозможно было сосчитать. Было трудно сказать, какие типы зомби начали идти по линиям, так как единственное, что можно было опознать в этой куче моли, был Гаргантюа. Обычных зомби, зомби с шестами и зомби-качков иногда можно было увидеть между идущими Гаргантюа. Зомби с шестами в руках выглядели как рыцари, и люди, которые наблюдали за началом его прохождения, едва смогли сдержать шок. Гаргантюа начали швырять чертенков одного за другим, и вскоре 8 чертенков приземлились рядом с мракогрибами. Но это был еще не конец. Они постоянно кидали чертенков к растениям, и вскоре они начали поедать зимний арбуз. Мракогрибы начали стрелять, и шквал снарядов от зимнего арбуза также никогда не переставал лететь. Чень Мо был совершенно спокоен, он садил халапенья и другие взрывоопасные растения в толпу зомби, из-за чего волна зомби постепенно начала превращаться в пепел. Время от времени Чень Мо ставил несколько пуф-грибов и санцегрибов, чтобы немного замедлить зомби. Из-за непрерывных посадок взрывоопасных растений ряды зомби начали редеть. Прежде чем Вэнь Линвэ и остальные смогли разглядеть количество зомби, большая их часть уже превратилась в пепел и некоторое количество серебряных монет. Кроме того, Чень Мо хорошо контролировал темп стрельбы початочных пушек, поскольку он, казалось, всегда предсказывал позиции зомби и всегда оказывал поддержку там, где это было необходимо. Глаза и рот Цзяпена были широко открыты. Чан Сюэ зажала рот руками и даже Вэнь Линвэ уставилась на него. «Вы действительно вот так играете в такие игры? Почему игра на логику начала выглядеть так, как будто вы играете в StarCraft 2, а не в обычную игру?» Из-за постоянных бомбардировок Чень Мо казалось, что зомби ничего не смогут сделать ему в отместку. Все, что появлялось на его экране, умирало в считанные мгновения. «Теперь я знаю, насколько безумна эта початочная пушка. Я знал, что она сильна, но как он может защищать сразу всех их? Я думаю, что эта стратегия удивительна. Мне всего лишь нужно научиться реагировать на приход различных типов зомби в одно мгновение. Круто!» Поскольку волна все еще шла, приток новых зомби никак не прекращался, но скорость их прибытия была значительно снижена. Под методичными бомбардировками Чень Мо все зомби быстро умирали. Даже когда прибыла огромная волна зомби, Чень Мо умудрился не потерять ни одного растения. Оно приближается, огромная волна зомби приближается. Думаю, что управляющий сумеет продержаться. О боже, их так много. После предупреждения огромная волна зомби началась, и зомби замаршировали по всем рядам. Орды чертенков полетели к растениям, и гаргантюа двинулись вперед, выдерживая ответную огневую мощь. Но все было под контролем Чень Мо, он умудрялся поддерживать и пушки, и расстановку бомб. Цзя Пен вообще не понимал, что происходит. Он пытался следить за курсором Чень Мо, но на экране происходило слишком много событий, поэтому он не мог уследить за действиями Чень Мо. Все остальные тоже смотрели на экран. Они поняли, что Чень Мо смог бы запросто пройти до этого уровня не только из-за его необычной стратегии, но и из-за исполнения и техники. Через минуту захватывающей битвы пал последний Гаргантюа. Ух ты, он прошел этот уровень. 2012 уровень. Он действительно прошел его. О боже мой, все присутствующие были потрясены. Как ему это удалось? Возможно ли на самом деле пройти 2000 уровень? Более того, они все прекрасно видели то, что Чень Мо держал все под контролем и даже особо не вспотел. Скорее всего, он мог бы прямо сейчас пройти еще пару десятков уровней. Однако, судя по лицу Чэнь Мо, он не хотел продолжать играть. «Управляющий, пройдите еще один уровень». «Да, управляющий, пожалуйста, и могли бы вы объяснить вашу стратегию, когда лучше всего использовать грибы судьбы или догриб?» Все начали говорить один за другим. Чэнь Мо улыбнулся и закрыл ноутбук. «Как я уже сказал, я сделаю это только один раз. Все будет зависеть от вас. Ребята, сможете ли вы что-нибудь понять или же нет?» Чэнь Мо больше ничего не сказал, но на его лице появилась улыбка. Цзя Пэн запротестовал. «Что, управляющий, вы не можете просто оставить все как есть?» Чан Сюэ добавила. «Управляющий, просто пройдите еще один уровень». Вэнь Линвэй холодно сказала. «Объясните нам вашу стратегию, или я оставлю плохой отзыв об этой игре». Остальные присоединились. «Да, точно, мы оставим кучу плохих отзывов». Все до единого хотели, чтобы он объяснил технику, но Чэнь Мо не собирался ничего объяснять. Бесконечный режим, вероятно, может продлить жизнь его игры на пару лет, и большую часть времени игроки будут искать наиболее сильную стратегию. Если Чэнь Мо выдаст все секреты, это, несомненно, сократит процесс поиска, что в конечном итоге сократит удовольствие, которое они получат от игры. Поэтому он решил показать им ее, но ничего не объяснять. Несколько студентов увидели, что Чэнь Мо будет стоять на своем до конца, и вернулись на свои места, решив опробовать стратегию Чэнь Мо. Прежде чем Вэнь Линвэй ушла, она закатила глаза и сказала: «Скряга». Уголки рта Чэнь Мо дернулись, но он сдержал себя в руках. Вскоре после этого Вэнь Линвэй и другие начали играть в бесконечном режиме, пробуя пройти уровни с помощью стратегии Чэнь Мо. Его стратегию было нетрудно запомнить. Поскольку Вэнь Линвэй и Цзя Пэн были довольно умны, они поняли ее смысл сразу же после того, как немного поиграли. Первые уровни были необходимы для нахождения определенной стратегии, но после начальных уровней в конечном итоге игрок придет к мысли, что ему пора поменять большинство обычных растений на взрывающиеся растения. Однако это не было проблемой для Вэнь Линвэй и других, они смогли понять это очень быстро, но им не хватало баланса. Эта стратегия была придумана несколькими фанатичными игроками. Чэнь Мо выбрал более распространенную стратегию с названием 8 початочных пушек и много взрывов с 4 подсолнухами. Это была сбалансированная стратегия, и у нее не было проблем с прохождением 4000 уровня. Обычно, чем больше у тебя початочных пушек, тем больше у тебя огневой мощи. Однако початочные пушки были очень хрупкими, и если бы их уничтожили, у игрока возникнет серьезная дыра в обороне на долгое время, и это скорее всего приведет к поражению. Глава 34. На первой странице. В крайнем случае можно было поставить 22 или более початочных пушек, но Чэнь Мо не хотел играть с таким количеством пушек, так как проиграть с таким количеством пушек было бы довольно легко. Если бы он проиграл, то это было бы очень неловко. Кроме того, каждая из початочных пушек должна управляться должным образом. Для ее использования требовалось определенное знание того, когда появится зомби, и знание того, когда именно нужно выстрелить. На самом деле стратегий было настолько много, что любой бы мог зайти на Баду и найти более 30 страниц с разными стратегиями, и до многих из них было очень трудно додуматься. Например, кто-то додумался до использования только половины карты, или же о стратегии, суть которой заключалась в расположении растения в форме стрелы или сердца, и некоторые умельцы умудрились играть вообще без початочных пушек. Чэнь Мо понимал теорию, которая лежала в их основе, но если бы ему пришлось использовать их на практике, он не смог бы пройти уровень без разогрева, особенно учитывая то, что стрельба из початочных пушек и размещение бомб было чрезвычайно важным делом. В игре существовало много маленьких трюков, но Чэнь Мо не планировал раскрывать ни один из них, он хотел, чтобы игроки доперли до них сами. Страсть Вэнь Линвэя и других вновь разгорелась, все они начали пытаться понять стратегию Чэнь Мо. «Я закончил сажать растения, ну и как оно?» «Неплохо, эта стратегия намного сильнее, чем та, которой я пользовался до этого. Будь осторожен и защищай початочные пушки». Все они вскоре погрузились в игру, пытаясь понять эту стратегию, откинув рейтинг игры на задний план. «Разве не все они говорили, что пришли сюда только ради меня?» — подумал Чэнь Мо. Чэнь Мо лишился дара речи. Он открыл официальный магазин приложения и сосредоточился на статистике растений против зомби. С полудня до вечера наставало так называемое «золотое время» для игр. С каждым часом загрузки начали увеличиваться и достигли отметки в 800 загрузок в час. «Растения против зомби» все еще занимало первое место в списке новых игр. Параллельно с этим она также начала прогрессировать в других списках. Головоломки, стратегии, казуальные игры «Растения против зомби» начала появляться в других списках лидеров и даже попала в 500 лучших платных игр. Причем еще не прошло и 24 часов. В то же время название его игры все чаще и чаще начало появляться в ленте множества СМИ, и пост Chain Mob Weibo начал набирать все больше и больше репостов. Почти все крупные видеоигровые СМИ быстро установили «Растения против зомби» ради написания обзора. Некоторые разработчики видеоигр, которые только-только узнали об этой игре, были шокированы и скачали игру, чтобы выяснить, почему она стала такой популярной. Прямо сейчас большинство людей начали ждать статистику игры Chain Mob за 24 часа. В настоящее время «Растения против зомби» имело рейтинг в 9,2 балла. Подавляющее большинство обсуждений и отзывов было сугубо положительными, но сейчас он хотел просмотреть последние комментарии, которые оставили игроки. «Очень хорошая игра. В этой игре слишком много контента. После нескольких часов игры я все еще не прошел приключенческий режим ТТ. Ставлю огромный жирный лайк за музыку и графику, она великолепна. Я сначала думал, что тема растения и зомби не может сочетаться, но оказалось, что они довольно хорошо работают в тандеме. Я скачал игру в полдень и играю в нее в течение нескольких часов. Я просто не могу перестать играть. Я думал, что игра, которая была сделана всего за 3 месяца, будет сырой, но я ошибался. Эта игра невероятна. Видимо, меня скоро уволят из-за того, что я слишком много играю. Эти зомби совсем не страшные. Я даже нахожу их немного милыми. Есть еще кто-нибудь помимо меня, кто пришел сюда с Weibo и жалеет господина Шихуачжи? Ха-ха, да кому будет жалко этого конченого дебила? Он полагается на свою старую славу и критикует все, что попадается ему на пути. Хотя бы одна из его игр дотягивает до этой игры. Думаю, что дальше мне продолжать не нужно. Chain Mob улыбнулся после просмотра обсуждения игроков. Конечно же, существовали и плохие комментарии. Однако, когда Chain Mob взглянул на них, он понял, что они писали полную чушь. Скорее всего, кто-то решил подарить ему фуру с троллями, которые будут писать чушь о его игре 24/7. Chain Mob не возражал, так как их было слишком мало и они не могли повлиять на рейтинг растений против зомби. Ведь чтобы игрок мог поставить плохую оценку игре, он должен для начала купить ее и скачать, а в обсуждение заходило мизерное количество обычных игроков. После того, как они заплатят, они могут говорить все, что хотят, мне будет только лучше, подумал Chain Mob. Сейчас он хотел поскорее увидеть, насколько его игра, которая была очень популярна в его предыдущем мире, будет успешно в этом мире. На следующий день, в 12 часов утра, сейчас в его магазине видеоигр находился Цзяпен и несколько его друзей. Вэнь Линвэй и остальные пробыли в его магазине вчера до 8 вечера и ушли только тогда, когда он начал прогонять их. Они, вероятно, играли еще кучу времени на своих телефонах, из-за чего не смогли прийти сегодня утром. Цзяпен зевнула и сказал: «Управляющий, я вчера всю ночь пробовал играть вашей стратегией. Она не работает. Почему мои пушки все время съедают?» Chain Mob только улыбнулся в ответ. Цзяпен сказал: «Если вы всегда будете так отвечать на вопросы, я точно что-нибудь сломаю. Как вы смогли легко пройти 2000 и краткий уровень, в то время как я еле-еле смог пройти 109 ты?» Chain Mob закатил глаза и ответил: «Ты прошел 20 с лишним уровней за одну ночь и все еще не удовлетворен?» Цзяпен покраснел и замолчал. Chain Mob зашел в магазин приложений, чтобы проверить статистику растений против зомби. Уже многие игровые СМИ написали статьи о его игре. Единственное, чего им не хватало, так это 24-часовой статистики его игры. Ровно в 12 часов дня статистика была обновлена. Растения против зомби. 23187 загрузок. Рейтинг 9.1. Более 20 тысяч загрузок за 24 часа. По расчетам Chain Mob, за 24 часа его игра должна была пробить отметку в 10 тысяч загрузок, но Chain Mob не думал, что она сможет пробить отметку в 20 тысяч. Когда Chain Mob посмотрел на нее сегодня утром, скачивание уже перевалило за 20 тысяч, а в 12 часов дня их было чуть меньше 23 тысяч. Это означало, что растение против зомби получило большой приток загрузок за эту ночь. 1. Кроме того, растение против зомби вошла в топ-10 в категории игр-головоломки, стратегических игр, казуальных игр и так далее. Ей даже удалось попасть в топ-100 платных игр. Плюс его игра получила очень хорошее рекламное место. Официальный игровой магазин дал растениям против зомби место на главной странице в категории «Сыграйте сегодня». На первой странице было 4 основных рекламных места. Лучшее место было выделено для классических игр. Всего таких игр в данной категории было 5. Следующая по важности была категория «Лучшие игры дня». Всего 10 игр могло войти в этот список. После лучших игр шла категория «Сыграйте сегодня». Всего в этот список могло войти 20 игр. И самой худшей из этих четверых категорий являлась категория «Специальное предложение» с 30 играми. Однако даже попадание в четвертую категорию было намного лучшим результатом, нежели попадание в первую категорию, но уже не на главной странице. Попадание в категорию «Сыграйте сегодня» означало, что его игра была чертовски успешной. Очень немногие игры попадали в эту категорию спустя 24 часа. Это означало, что оценка, которую система дала его игре, несомненно, была очень высокой. Глава 35. Игра В. Даже медиакомпании, которые занимались только видеоиграми, были шокированы такой статистикой. Довольно много взрослых людей практически не спали в эту ночь. Почему? Потому что они пытались дописать свою статью. В первый же день продажи растений против зомби, игры, о которой никому до этого не было известно и которую нигде не рекламировали, преодолела отметку в 20 тысяч скачиваний за 24 часа. В любом другом случае они могли бы просто скопировать свою старую статью и изменить там название и немного изменить текст, но сейчас это было невозможно, ибо эта игра была самой настоящей бомбой. Игровые СМИ думали, что в первый день продажи этой игры будут находиться в районе 80 тысяч, так как считали растений против зомби казуальной головоломкой, а у игр такого типа не было большой аудитории. В первые несколько часов она привлечет немного игроков из Вейба, а после того, как шумиха утихнет, продажи медленно, но верно, начнут падать. Но в конце концов статистика полностью превзошла их ожидания. Она не только не замедлилась, но и продолжила расти, и за 24 часа пробила отметку в 20 тысяч скачиваний. Некоторые знали, что они скорее всего станут свидетелями исторического момента. В полдень, когда была опубликована 24-часовая статистика растений против зомби, средства массовой информации начали быстро выкладывать свои статьи. Темная лошадка этой недели – растения против зомби. Больше 20 тысяч загрузок в первый же день. Все геймеры говорят, я не могу не играть в эту игру. Профессионалы игровой отрасли предсказывают, игры-головоломки скоро станут популярными. Обзор игры растения против зомби. Много контента, уникальный стиль игры. Невероятное качество. Вы можете в это поверить? Флаппеберт и растения против зомби произошли от одного и того же создателя. 100 тысяч скачиваний за первый месяц. Шихуа же продолжает молчать. Статьи игровых СМИ были очень позитивными. Статистика растений против зомби в целом была слишком хороша. Да и придраться к качеству самой игры тоже было практически невозможно. Даже троллям было трудно найти то, что можно было бы покритиковать. Из-за статей игровых СМИ игра Ченьмо становилась все более и более известной. В тандеме с хорошим рекламным местом в официальном магазине приложений, вполне вероятно, что растение против зомби испытает еще один взрывной рост загрузок. Заметив шумиху вокруг игры Ченьмо, многие заботливые игроки отложили свои дела и решили проверить Вейба Шихуаже, но оказалось, что он удалил свой ответ Ченьмо. До сегодняшнего дня он любил критиковать все подряд, но с тех пор, как растение против зомби стало популярной, он ничего не писал. Заботливые интернет-пользователи были очень недовольны. Он был единственным, кто уверенно заявил, что первая игра Ченьмо не сможет достичь даже 100 тысяч продаж за первый месяц. Сейчас всем было интересно, как он будет выкручиваться из этой ситуации. Забудьте о 100 тысячах. После такой бешеной статистики за первые 24 часа эта игра как минимум преодолеет отметку в 500 тысяч скачиваний за этот месяц. Господин Шихуачжи, скажите что-нибудь. Все нормально, у растения против зомби только 20 тысяч загрузок за первый день, возможно, что она не сможет достигнуть 100 тысяч загрузок за один месяц. У вас еще есть шанс XD. Ну же, напиши что-нибудь. Я должен сказать, что это был умный шаг, когда он ничего не ответил на то, что он будет есть в случае поражения. Единственный умный ход с его стороны. Так и будешь сидеть в своей конуре. Многие фанаты растений против зомби начали комментировать Вейба Шихуэжи, пытаясь спровоцировать его. Теперь под каждым его постом находилось несколько саркастичных комментариев, которые активно лайкались другими людьми. Шихуэжи ничего не говорил и не писал, потому что знал, что произойдет, если он это сделает. Самое лучшее, что он мог сейчас сделать, это вообще ничего не делать. Однако это не означало, что он не читал все эти комментарии на Вейба. Конечно, он был зол, но он ничего не мог поделать со всеми этими людьми, так как растение против зомби действительно была хорошей игрой. С такими продажами и бешеной популярностью, если он пойдет против потока, его безусловно снесет в канаву. Почему этому парню опять повезло? Как все, что он создает, становится таким популярным? Следующая игра точно будет провальной, да, точно будет. Шихуэжи смог воздержаться от ответа на все эти комментарии. После того, как другие посмеялись над ним и не получили никакой реакции, они решили оставить его в покое. Некоторые вещи быстро становились популярными и также быстро о них забывали. Эти тролли просто пытались его спровоцировать, но когда они увидели, что он никак не реагирует, они решили оставить его в покое. А растение против зомби становилось все более популярной, и ее продажи продолжали расти. Чжао Цзыхао и Линь Мао поздравили Чэнь Мо по телефону. «Неплохо, я слышал, что ты сейчас находишься везде, где только можно. Ты ведь поднимешь много денег. И раз уже ты получил достаточно денег, то тебе стоит начать делать свою новую игру. Я не могу дождаться момента, когда смогу задонатить в твою игру», — сказал Чжао Цзыхао. Чэнь Мо рассмеялся и сказал: «Не волнуйся, я ничего не забыл». Линь Мао взял трубку у Чжао Цзыхао и сказал: «Поздравляю, Чэнь Мо. Я думал, что твоя игра станет довольно популярной, но не настолько же. Хорошая работа», — Чэнь Мо сказал. «Рейтинги твоей игры также довольно хороши, учитывая то, что ты занимаешь второе место в таблице лидеров новых игр», — Линь Мао сказал. «Вздох, но моя игра даже близко не такая же популярная, как твоя. Я играю в твою игру уже 2 дня. Она очень хорошо сделана во всех аспектах. Я думаю, что твоя игра запустит тренд на игры-головоломки», — Чэнь Мо ответил. «Скорее всего, но я не хочу делать еще одну подобную игру». Линь Мао был потрясен. «Что? Твоя игра уже стала вирусной. Так почему бы тебе не сделать растение против зомби 2, пока первая часть еще у всех на слуху? Я просто не хочу делать еще одну головоломку», — ответил Чэнь Мо. Линь Мао не мог понять его. «Но почему? Она принесет тебе много денег и славу. Первая часть вышла великолепной, так почему бы не сделать вторую?» Чэнь Мо помолчал несколько секунд и вскоре сказал: «Это трудно объяснить, но я просто не вижу большого потенциала в подобных играх. Ладно, мне пора. Давай встретимся как-нибудь». Не только Линь Мао считал, что подобные игры скоро станут популярными. Большинство игровых СМИ думали так же. Трудно сказать, насколько популярной была растение против зомби, но судя по тому, что происходило сейчас, она вполне могла возглавить таблицу лидеров игр-головоломок и, скорее всего, войти в топ-10 платных игр. Более того, игра спокойно держала рейтинг в районе 9-3 единиц даже с условием того, что в последнее время все больше и больше людей начали ставить колы. Однако все усилия по порче рейтинга оказались бесполезными, поскольку рейтинг никак не опускался ниже 9 единиц. Всем было понятно, что эта игра чрезвычайно популярна. Количество игроков, которые запросили возврат денег, было слишком мизерным. Если бы вы проиграли меньше 6 часов и имели какой-нибудь повод для возврата, магазин спокойно возвращал деньги за игру. Однако было очень мало игроков, которые просили вернуть деньги обратно, а это означало, что они полюбили игру и планировали играть в нее в будущем. В глазах игровых СМИ и разработчиков видеоигр первая игра Чэнь Мо была красивой, продвинутой, полностью исправной и очень популярной и, безусловно, довольно влиятельной. Игры-головоломки всегда были довольно популярны, но немногие из них могли достичь такого результата. Игры-головоломки, естественно, имели большую базу игроков, так как в нее играли как и молодые, так и старые. Более того, требования для создания таких игр были невелики. Даже дизайнер класса C или D мог создать подобную игру. Единственное, что требовалось для успеха, это инновации. Ни один дизайнер в этом мире не чувствовал недостатка в творчестве. Поэтому некоторые дизайнеры и разработчики видеоигр пытались понять, на чем им нужно сделать упор в своей следующей игре. Сможет ли растение против зомби зажечь огонь, который заставит игры-головоломки блистать? В будущем об этом можно будет судить только по вышедшим играм и статистике. Однако сейчас никто даже не подозревал, что Чэнь Мо не планировал продолжать делать игры-головоломки. По крайней мере сейчас. Глава 36. Лидерах. Под пристальным наблюдением всей игровой индустрии статистика растения против зомби продолжала расти. За первые сутки 23187 скачиваний. Спустя 3 дня 77409. Спустя неделю 122375. И вот, спустя 30 дней после ее выпуска игра собрала 514580 скачиваний. В течение этого первого месяца игровые СМИ и разработчики видеоигр были потрясены раз за разом. Обычно рост загрузок идет только в течение недели, по прошествии которой статистика скачиваний начинает медленно скатываться. Но статистика скачиваний растений против зомби имела стабильное количество загрузок даже на четвертой неделе. 500 тысяч продаж за первый месяц. Что это значит? Это значит, что Чэнь Мо заработал более 2 миллионов юаней на этой игре всего за один месяц. Такое число было настоящей мечтой для кого-то, кто только что вошел в игровую индустрию. Игроки же начали распространять ее как какую-то чуму, из-за чего количество продаж продолжало увеличиваться. Многие игроки создали группы, в которых собирались топовые игроки для нахождения лучшей стратегии для бесконечного режима, и из-за этого таблица лидеров была очень хаотичной. Каждый час кто-то вылетал с топ-100, а кто-то вставал на его место. В прессе каждый день появлялись новые статьи, в которых профессионалы игровой отрасли анализировали успех растений против зомби. Многие геймдизайнеры обсуждали ее, даже на крупнейшем дискуссионном форуме обсуждали эту игру. Как растение против зомби стало такой популярной? Можно ли повторить его успех? Можно ли использовать ее в качестве эталона? Дизайн уровней, боевая система, код обучения, графика, музыка и некоторые другие детали растений против зомби изучались снова и снова, из-за чего стали эталоном для других игр-головоломок. Дизайнер из компании Цзинранга опубликовал длинный пост на Вейбо, который подробно описывал, что сделало растение против зомби такой успешной игрой. Он также упомянул, что вид игр, где нужно было много думать, вот-вот должен был пережить свой ренессанс. В своем посте на Вейбо он написал: «Честно говоря, я очень восхищаюсь Чэнь Мо, создателем растения против зомби. Он предоставил нам, создателям игр, важный урок. Мы всегда думали, что казуальные игры – это небольшие игры, и все мы думали, что только дизайнеры видеоигр ранга C и D будут делать их ради оттачивания своих навыков. Но в таком случае казуальные игры-головоломки не могли привлечь игроков или хотя бы удержать любителей данного жанра, из-за чего игроки быстро уставали от таких игр, что приводило к огромным потерям. Многие из этих так называемых головоломок не содержат никаких загадочных элементов. Обычно такие игры создавались для детей, и они были слишком простыми. Однако его игра перевернула эту традиционную точку зрения. Кто сказал, что игры-головоломки не могут быть сложными? Кто сказал, что игры-головоломки не могут долго удерживать игроков? Две из самых больших проблем, которые сдерживали рост игр-головоломок, были решены растениями против зомби. Очевидно, что проблема лежала не в типе игры, которую мы создавали, а в ограниченности нашего мышления. И растение против зомби показало нам, что существует огромный спрос на казуальные игры-головоломки. Более того, Чэнь Мо преподал важный урок всем разработчикам видеоигр класса С и Д: даже если у вас меньше ресурсов или ваши навыки не так хороши, все это не имеет значения. Разве не все сейчас говорят, что эта игра полна инноваций? Если вы умеете мечтать, тогда вы точно сможете сделать казуальную игру, игру, которая будет подобна растениям против зомби. В случае успеха такая игра откроет вам все двери. Что касается Чэнь Мо, я думаю, что он уже показал свое мастерство, создав эту игру. Если он сможет сделать еще 2 или 3 головоломки на том же уровне, что и растения против зомби, я могу гарантировать, что он станет не просто одним из лучших, а и лучшим дизайнером видеоигр в Китае. Критики игровой индустрии, игровые СМИ, обсуждения игроков, куда ни посмотри, все оценки и обсуждения были положительными. За этот месяц не произошло того, что случилось с Flappy Bird, никто не посмел говорить о нем плохо. Время от времени появлялись негативные рецензии или комментарии, но их практически моментально разбивали в пух и прах фанаты. Чень Мо знал, что сделал правильный выбор, когда решил создать растение против зомби, как для славы, так и для обогащения. После того, как растение против зомби возглавило список платных игр, Чень Мо стал тем, с кем нужно было считаться. В течение месяца у Чень Мо прибавилось 90 тысяч подписчиков, что косвенно указывало на популярность его игры. Тем не менее, Чень Мо знал, что у растений против зомби все еще был больший потенциал. В его предыдущем мире растения против зомби достигли 300 тысяч продаж за первые 9 дней, что побило несколько рекордов и фактически породило шторм. Чень Мо смог воссоздать растения против зомби примерно на 95%, но в итоге он получил только 500 тысяч продаж за месяц. Между его игрой и оригиналом все еще была большая пропасть. Чень Мо задумался, почему все вышло именно так. Во-первых, из-за рекламы. Чень Мо не стал рекламировать свою игру. СМИ, конечно, привлекли к его игре некоторое внимание, но этот эффект был очень далек от рекламы, которую могли выпустить крупные компании. Во-вторых, из-за рынка. Растение против зомби была выпущен только в Китае. Если бы он выпустил ее за пределами Китая, продажи, скорее всего, были бы на порядок выше. Однако Чень Мо был доволен результатами. Хоть его игра действительно имела неплохие шансы на международном рынке, Чень Мо не хотел вкладывать в это слишком много времени и усилий. По мнению Чень Мо, заморский рынок был неисследованной территорией. Были ли вкусы заморского рынка похожими, он собирался выяснить это позже. Чень Мо не хотел сейчас рассматривать внешний рынок, поэтому он не стал прилагать к этому слишком много усилий. Чень Мо был вполне доволен тем фактом, что растения против зомби смогли добиться таких результатов. Если же думать о первых шагах, то Чень Мо создал идеальный фундамент. Сейчас он может создать такую игру, которую только захочет. 10 утра. Чень Мо сидел за барным столиком и постоянно зевал. Он пил с Линь Ма и Чжао Цзыхая до 11 часов вечера и теперь страдал. Поскольку игры Чень Мо и Линь Ма были успешными, им нужно было это отпраздновать. Поэтому Чень Мо решил на этот раз позволить себе немного выпить. Приключение Всадника Бури получило 70 тысяч загрузок за первый месяц. Хотя его игра и близко не приблизилась к статистике растений против зомби, сейчас она находилась в тройке лидеров новых игр и принесла Линь Ма около 800 тысяч юаней. Линь Ма был вполне доволен этим достижением, поскольку большинство новых разработчиков видеоигр даже не думали о достижении такого результата. Конечно, Линь Ма был по уши влюблен в статистику растений против зомби. Он восхищался и самим Чень Мо. В течение последних нескольких дней Вэнь Линвэй и Цзяпэн не приходили в магазин видеоигр каждый день, как раньше. После того, как они играли в нее в течение месяца без отдыха, их страсть к растениям против зомби начала медленно угасать. Все больше и больше стратегий начало всплывать, и больше разных фич открывалось публике, так что страсть к игре начала медленно угасать. Вэнь Линвэй и другие убеждали Чень Мо выпустить какое-нибудь дополнение или даже новую игру. Но Чень Мо знал, что растение против зомби будет очень долго жить. Некоторые люди будут играть в нее в течение одного или двух лет, но большинство перестало бы играть в нее спустя месяц или два. Но для такой игры не имело значения, уходили ли геймеры из нее или нет, в конце концов это была не какая-нибудь морг, которая зависела от онлайна. Игра продалась, деньги были заработаны, конец. Сейчас Чень Мо осталось выпустить следующую игру. Чень Мо уже был готов начать делать свою следующую игру, но перед этим он хотел обновить растения против зомби. Глава 37. Визит. Чень Мо просматривал обсуждения игроков и горячие посты на форуме растения против зомби. Если бы он выпустил обновление, дальнейший прогресс игры будет зависеть от реакции игроков. Если бы он выпустил обновление, которое не удовлетворило бы хотелки игроков, он сделал бы все только хуже. Затем Чень Мо заметил в дверях женщину. На голове у нее был конский хвост и одета она была довольно аккуратно. Чжуая. Чень Мо сумел вспомнить ее имя. Она владела интернет-кафе «Судьба», которое открылось сразу после того, как Чень Мо открыл свой магазин видеоигр. Чжуая явно была потрясена, пока осматривала первый этаж магазина видеоигр. «Ух ты, я не была здесь целый месяц, а ваш магазин видеоигр сейчас гораздо оживленнее, чем когда я была здесь в прошлый раз. Я помню, что в прошлый раз тут не было ни души», — Чень Мо сухо ответил. Вы правы, но ведь невозможно же открыть свое интернет-кафе и за месяц не увидеть ни одного клиента, верно? Чжуа я ответила, вы не можете сравнивать такие вещи. Действительно ли ваш магазин видеоигр такой же, как и любое интернет-кафе? Похоже, ваши дела идут неплохо, здесь довольно много игроков. Чэнь Мо налил ей стакан воды, и она села на диван. Вы сказали, что придете сюда чуть попозже. В итоге прошел целый месяц, сказал Чэнь Мо. Вздох, перестаньте упоминать об этом. В интернет-кафе было так много дел, что я не могла уйти, сказала Чжуая. Более того, в последнее время я пристрастилась к одной игре. Пристрастилась к игре? Переспросил Чэнь Мо. Чжуая кивнула и сказала, да, к растениям против зомби. Она стала действительно популярной в свете последних событий. Вы что, не играли в нее? Вы же геймдизайнер, и вы не можете не обращать внимания на таблицу лидеров новых игр. Угу, сказал Чэнь Мо, я уже играл в нее. Я так и знала, радостно сказала Чжуая. А на каком уровне вы находитесь в бесконечном режиме? Я дошла до 97, и думаю, что скоро пройду сотый. Чэнь Мо не ответил. Чжуая заметила, что Чэнь Мо ведет себя немного странно. Она подумала, что он был смущен своим результатом, и утешила его. «Все в порядке, я помогу вам. Моя стратегия великолепна, я могу с уверенностью сказать, что моя стратегия протащит вас сквозь первые 50 уровней без особых проблем». Чэнь Мо указал на далекий компьютер, за которым сидела девушка и играла в его игру. Она уже на 174 уровне. А Чжуая была потрясена. Она встала, чтобы получше рассмотреть девушку. Она казалась довольно-таки привлекательной девушкой. Скорее всего, она училась в университете неподалеку. Но как она могла играть лучше нее, хоть она и играла в эту игру ночами напролет? Так стоп, подумала Чжуая. Когда Чжуая вошла в магазин, она не обратила никакого внимания на то, во что люди играли. Но, взглянув на экраны, она кое-что заметила. Неужели все здесь играют в растения против зомби? Это магазин видеоигр, а магазины видеоигр обычно предоставляют доступ только к тем играм, которые принадлежат их владельцу. Значит ли это? Чжуая посмотрела на Чэнь Мо и спросила. Так вы так-то создатель растения против зомби? Чэнь Мо лишь приподнял бровь на резкий переход с вы на ты. Чэнь Мо кивнул. Да, это так. Чжуая постояла так 3 секунды и наконец поняла, что это означает. Я сейчас упаду в обморок. Ты создал эту игру? Теперь я поняла, почему логотип компании при загрузке игры казался мне знакомым. Оказывается, я видела его на двери твоего магазина. Чэнь Мо лишился дара речи. Я думаю, что должен быть предел тому, насколько забывчивым может быть человек. Твое интернет-кафе находится неподалеку, и ты даже не смогла вспомнить мой логотип? Чжуая я немного смутилась и, кашлянув, сказала, ну, я редко покидаю свое интернет-кафе и... Чэнь Мо кивнул, подыгрывая. Ага, так, Чжуая я не смогла сдержать смеха. Что означает твое ага? Как бы то ни было, я не буду с тобой спорить. Покажи мне секретные стратегии прямо сейчас. Чэнь Мо удивился и поднял брови в ответ на ее желание. Почему все, кто играет в мою игру, спрашивают меня о секретных техниках каждый раз, когда видят меня? На форумах много постов. Можешь зайти туда и почитать. Чжуая закатила глаза. Скряга. Чэнь Мо потерял дар речи. Как это может быть связано с моей скупостью? Это не имеет ничего общего с моей скупостью, просто ты ленива. Чжуая сказала. Вздох, но, честно говоря, я не думала, что новенький геймдизайнер вроде тебя сможет сделать такую игру. К сожалению, выпуск такой мобильной игры никак не улучшил положение моего интернет-кафе. Чэнь Мо сказал, не волнуйся об этом слишком много, скоро все изменится. Кроме того, я забыл спросить, твое интернет-кафе в основном предназначено для ПК-игр или VR-игр? Чжуая ответила спустя мгновение, ПК. Я подумывала о переходе на виртуальную реальность, но цена такого перехода слишком велика, а у меня сейчас есть не так уж много средств. Прямо сейчас интернет-кафе, которые ориентированы на ПК, находится в неловком положении, и я уже некоторое время не могу найти решение данной проблемы. Чэнь Мо сказал, я думаю, что главная проблема заключается в том, что компьютерные игры подвергаются давлению со стороны VR-игр. Верно, Чжуая чувствовала себя беспомощной. Кафе с устройствами виртуальной реальности будут жить очень долго, в то время как компьютерные интернет-кафе, вероятно, скоро вымрут. Чэнь Мо покачал головой и сказал, не обязательно. Чжуая была потрясена. Но почему, Чень Мо сказал, все просто. Причина, по которой интернет-кафе, которые ориентированы на ПК, загибаются, заключается в том, что в последнее время на ПК не было выпущено ни одной нормальной популярной игры. Что произойдет, если бы вдруг вышла суперпопулярная игра, которая смогла бы оказать давление на VR-игры? Но такое вряд ли случится, пробормотала Чжуая. Если ее нет сейчас, это не значит, что она не появится в будущем. До того, как растение против зомби была выпущена, кто вообще задумывался о том, что спрос на игры-головоломки был таким большим? Чжуая ответила после 3 секунд раздумий. Ты что, сейчас похвалил себя? Чень Мо кивнула и сказал, да. Чжуая потеряла дар речи. Чень Мо сказал, но это правда. Я думаю, что ты можешь продолжить поддерживать свое компьютерное интернет-кафе. Будущее намного радужнее, чем ты думаешь. Глава 38. Найм. В его предыдущей жизни моба-игры доминировали на рынке ПК-игр и на рынке мобильных игр. Другие жанры даже близко не были так же популярны. По мнению Чень Мо, любая более-менее успешная моба-игра будет жить по крайней мере 5 лет. Но моба-игры были успешны в его мире. А что будет с хорошей моба-игрой в таком мире, где игры в основном походили друг на друга и имели одинаковый принцип, который лежал в основе игр? Хоть в этом мире и было много VR-игр, Чень Мо не думал, что VR-игры могли сравниться в реиграбельности с моба-играми. Сейчас на ПК-рынке игр этого мира больше всего было приключенческих игр и шутеров, но стратегические и управленческие игры дышали им в затылок. Чень Мо думал, что моба, как жанр, который никогда не появлялся в этом мире, обладал огромным потенциалом. Вот почему он сказал, что компьютерные интернет-кафе не вымрут. Конечно, сейчас он не собирался ничего рассказывать Чжуая. Чжуая осмотрела его магазин и спросила, «Я тут подумала кое о чем. Ты что, единственный в магазине видеоигр?» Чень Мо спросил, «В смысле, разве здесь нет других игроков?» Чжуая объяснила, «Ух, в моем в интернет-кафе, например, есть человек, который отвечает за техническую сторону моего заведения, и еще есть кассир. Ты работаешь тут один, совсем успеваешь управиться? О, так вот что ты имела в виду. Ну да, пока что да. Оплата игрового времени лежит на самих посетителях. Ежедневное техническое обслуживание и уборка производится профессионалами. На самом деле мне практически ничего не нужно делать», — ответил Чень Мо. Чжуая сказала, «Но тебе все равно нужно присматривать за первым этажом, верно? Разве твой личный офис не на 2-м этаже? Чень Мо впал в ступор. Он действительно проглядел эту проблему. Теперь, когда его магазин начал работать с 10 до 8, Чень Мо всегда должен оставаться на 1-м этаже до закрытия. Это означало, что Чень Мо по сути был охранником. Чжуая сказала, «Я думаю, что ты должен нанять кого-то. В конце концов, ты теперь известный геймдизайнер. Разве в глазах простых игроков не будет выглядеть странным то, что ты всегда будешь находиться на 1-м этаже. Чень Мо кивнул. «Да, в этом есть смысл. Ладно, мне пора. Навести мое интернет-кафе в следующий раз. Поскольку мы соседи, давай чаще навещать друг друга», сказала Чжуая и встала с дивана. «Никаких проблем», ответил Чень Мо. Отослав Чжуая, Чень Мо начал думать о найме администратора, который будет следить за 1-м этажем. Из-за растений против зомби у него теперь появился стабильный доход, и сейчас Чень Мо не испытывал недостатка в деньгах, как раньше. Он вполне мог платить другому человеку. Однако сейчас он думал над другим вопросом, кого еще нужно ему нанять. У многих геймдизайнеров есть помощники. Например, когда геймдизайнеры класса А или С начинали разрабатывать крупные VR-игры, они всегда искали себе помощников, ибо сделать крупную игру в одиночку было попросту невозможно. Чень Мо теперь стал достаточно известен. Если бы он захотел нанять помощника, то, вероятно, многие геймдизайнеры, которые еще не вошли в индустрию, были бы согласны поработать на него за бесплатно. Однако Чень Мо все еще сомневался. Этот мир отличался от его прошлого мира. Его прежний мир полагался на деньги и таланты. Чем больше талантливых людей работало в компании, тем лучше она развивалась. Популярные игры требовали слаженной работы многих десятков людей. В его прошлом мире креативность и инновации были важной частью успеха игр, но они отнюдь не были самыми главными причинами успеха игр. В этом параллельном мире, где креативность была всем, все было по-другому. Если геймдизайнер класса А пронюхает об идее моба-игр, он сможет создать что-то хорошее в течение года. Компания Чень Мо еще не была так известна и сильна, как императорская династия или Цзин, так что креативность – это все, чем он сейчас владел, и он не мог позволить себе потерять это преимущество. Сейчас у него на руках был ящик Пандоры. Как только коробка будет открыта, она радикально изменит индустрию видеоигр. Когда это произойдет, другие компании наверняка предпримут что-нибудь. Но что, если перемены наступят раньше? Это определенно не будет хорошей новостью для Чэньмо. Мышление Чэньмо, несомненно, повлияет на мышление ассистента после того, как он проработает у него долгое время. Как только его помощник придумает какую-нибудь инновационную идею и откроет свою собственную компанию, это будет больше похоже на выстрел в собственную ногу. Чэньмо постепенно начал находить все больше причин не в пользу найма. Однако в конце концов он решил нанять помощника. В будущем ему предстоит создать более крупные игры, и он никак не сможет создать их в одиночку. Рано или поздно он должен будет найти себе помощников. Тщательно все обмозговав, Чэньмо подошел к своему компьютеру и решил написать об этом на Вейбо. «Ищу администратора в мой магазин видеоигр. Приветствуются симпатичные девушки с позитивным настроем и с базовыми знаниями игровой индустрии. Ищу помощника для разработки игр. Пол не важен, главное – иметь базовые навыки геймдизайнера, следить за последними новостями игровой индустрии и иметь позитивный настрой. Заявители должны предоставить следующие документы. Резюме, мнение о растении против зомби, мнение о любой другой мобильной игре на рынке, а также мнение о будущем индустрии видеоигр. Если вы заинтересованы, пожалуйста, пришлите вышеуказанные документы на мой почтовый ящик». Перечитав пост, он нажал на кнопку «Опубликовать». Сейчас у Чэньмо было около 100 тысяч подписчиков на Вейбо. Большинство из них были фанатами растений против зомби или профессионалами индустрии, которым понравилась его игра. Большинство из них были удивлены, когда увидели его пост и начали активно комментировать его. «Это хорошая возможность, но, к сожалению, я учусь в университете. Я бы с удовольствием поработал, но я все еще учусь в школе ТТ. Блин, наверное, тот счастливчик, что станет его помощником, узнает много чего нового. Я хочу стать помощником. Возьми меня». Спустя некоторое время пост Чэньмо увидели многие люди из-за активного обсуждения и множества лайков и репостов. Многие люди хотели стать его помощником, но желающих стать администратором почти не было. Войти в игровую индустрию было трудно даже в этом мире. Многие хотели присоединиться к игровой индустрии, но не могли это сделать в одиночку или же из-за отсутствия таланта. Так что для многих стать помощником у более-менее известного геймдизайнера было единственным выходом. Поскольку Чэньмо был теперь достаточно популярен, желающих работать под его началом было предостаточно.